И все тут увидели, что это был еще молодой парень, явно не больше 30, с прыщавым мальчишеским лицом. Он вновь почесал нос, почувствовал, что вспотел. Стоял июнь, но дождь хреначил вовсю, так что пришлось натянуть длинный дождевик. Недышащая ткань, так что в собесе Хильдинг его снял. Надо бы повесить на вешалку, но он не решился. Он сел на стул для посетителей. Блин, ни бумажки на столе, полки тоже пустые. Он нервно огляделся вокруг. И никого больше, черт. Обычно две тетки тут сидят. Клара Стенунг отлипла от дверной ручки и села с другой стороны стола. Ей было 28 лет, столько же, сколько и наркоману, который сидел сейчас напротив нее. Она видела его там, в коридоре, и отлично знала, кто это и что ему нужно. Такие приходили часто. Она отработала в провинциальных собесах пару лет, да плюс 3 года здесь, в городе. Худые, дерганые, крикливые, только что соскочившие с иглы. Они приходили и уходили. Внезапно исчезали аж месяцев на 10, но всегда, всегда возвращались. Она поднялась, протянула через стол руку. Он посмотрел на ее ладонь, пересилил желание плюнуть в нее. Наконец вяло пожал. «Мне нужны бабки». Она молча посмотрела ему в глаза. Выдержала паузу. У нее была папка, архив. Она знала о нем все. Хильдинг Ольдоус был такой же, как и остальные. Отец отсутствовал, мать практически тоже. Были 2 старших сестры, которые делали, что могли. Неглупый, запутавшийся, преданный этим миром. Алкоголь в 13 лет, травка в 15. Потом пошел дальше, курил героин, кололся. Первый раз сел в 17. Сегодня к своим 28 отсидел 3 раза, в общей сложности 11 лет. Большей частью за кражи, да еще за сбыт краденного. Мелкий воришка. Однажды ворвался в 7.11 с хлебным ножом в руке и схватил дневную выручку, а потом стоял себе с барыгой на улице прямо напротив лавочки, взял дозу и шмыгнул в первую подворотню. 7.11. Сеть круглосуточных магазинчиков, где продаются продукты и товары первой необходимости. Он тогда вообще ничего не понял, когда люди из лавочки показали пальцем в его сторону. Тут же приехала полиция, и вот он уже сидел на заднем сиденье машины, везущей его в КПЗ. «Ты знаешь ответ. Денег не будет». Он нервно заерзал на стуле, покачался на нем, чуть не упал. «Блин, почему? Я ж только что соскочил». Она взглянула на него. Он кричал, драл нос, рана опять стала кровить. «Мне очень жаль. Ты не проходишь в списках. Ни как безработный, ни как соискатель на бирже труда». Он поднялся. «Слышь ты, жирная тварь, я вообще без бабла, ты понимаешь, я, блин, жрать хочу. Я понимаю, что тебе нужны деньги на еду. Однако в списках тебя нет, поэтому я не могу выдать тебе ни гроша». Кровь из язвы в носу капала на пол, текла уже прилично, пластырь из желтого стал красным. Он кричал как мог, дошел даже до угроз, но все без толку. Она больше его не хватала. Кровью капал, но драться не полез. Он не из таких был, и она об этом знала. Ей даже в голову не пришло звать охрану. Он силой ударил рукой по полке. «Да срать я хотел на ваши правила! Делай, что хочешь. Денег не получишь все равно. Но я могу дать тебе талоны на питание на ближайшие 2 дня». За окном прогромыхал грузовик. Шум от него распирал дома на этой узкой улочке. Хильдинг его не слышал. Он вообще ничего не слышал. Эта баба напротив него говорила что-то о талонах на питание. Да и когда из этих сволочей можно было выжить что-то еще? Он уставился на толстуху, которая сидела по ту сторону стола, и протягивала ему купоны на ее громадную лапищу —